8. В ту субботу, когда у Элли закончилась первая неделя в подготовительной группе, как раз в последние выходные перед тем, как студенты вернутся в кампус, Джад Крэндалл перешел дорогу и направился прямиком к семейству Кридов, сидевших на лужайке возле дома. Элли только что слезла с велосипеда и теперь пила холодный чай. Гейдж ползал в траве, изучая жуков и, возможно, пробуя их на зуб. Он был не особо разборчив в источниках питательного белка. «Джад», — сказал Луис, поднимаясь на ноги, — «пойду принесу вам стул». «Не надо». Джад был в джинсах, рубашке с расстегнутым воротом и резиновых сапогах. Он посмотрел на Элли. «Ты еще хочешь узнать, куда ведет та тропинка, а, Элли?» «Да». Элли тут же вскочила, ее глаза загорелись. «Джордж Бак из садика мне говорил, что там есть кладбище домашних животных, и я рассказала маме, но она сказала, что надо дождаться тебя, потому что ты знаешь, как туда идти». «Я знаю, да», — кивнул Джад. «Можно прямо сейчас исходить, если твои мама с папой не против. Только надень резиновые сапоги. Земля там местами болотистая». Элли умчалась в дом. Джад с добродушной улыбкой посмотрел ей вслед. «Луис, может, вы тоже хотите пойти?» «А почему же не сходить?» Луис взглянул на Рэйчел. «Ты пойдешь, дорогая?» «А как же Гейдж? Насколько я понимаю, там идти больше мили». «Я посажу его в рюкзак», — Рэйчел рассмеялась. «Ну ладно, тащить-то тебе». Они вышли через 10 минут, все, кроме Гейджа, надели резиновые сапоги. Гейдж сидел в рюкзаке за спиной Луиса и смотрел по сторонам, смешно тараща глазенки. Элли постоянно убегала вперед, гоняясь за бабочками и срывая цветы. Трава на дальнем конце поля доходила почти до пояса. Там же рос золотарник, этот дерзкий насмешник, расцветающий в конце лета, чтобы подразнить приходящую осень. Впрочем, в тот день осенью даже не пахло. Солнышко припекало, как в августе, хотя август закончился почти 2 недели назад. Когда они добрались до вершины первого холма, шагая друг за другом по выкошенной тропинке, у Луиса под мышками образовались огромные пятна от пота. Джад остановился. Сначала Луис подумал, что старик запыхался и хочет передохнуть, но потом огляделся по сторонам и понял, в чем дело. Вид с холма открывался просто потрясающий. «А здесь вполне симпатично», — сообщил Джад, зажимая зубами травинку. Луис подумал, что это типичное для Янки преуменьшение. «Здесь волшебно», — выдохнула Рэйчел и повернулась к Луису. «И ты ничего мне не сказал?» «Да я и сам не знал», — отозвался Луис, слегка пристыженный. Это был их участок, но до сегодняшнего дня он так и не выбрал время подняться на холм за домом. Элли убежала далеко вперед, но теперь вернулась и тоже с восторгом смотрела по сторонам. У нее под ногами вертелся Чёрч. Холм был невысоким, но здесь это было не так важно. Густой лес закрывал обзор на востоке, но на западе до самого горизонта простиралась речная долина, погруженная в золотистую дрему позднего лета. Повсюду покой, тишина, мягкая дымка. Даже шоссе в этот час было пустынным и тихим, ни одного громыхающего грузовика, ни одной цистерны Оринко. Разумеется, они смотрели на долину реки Пенобскот, по которой лесорубы когда-то сплавляли лес в Бангар и Дерри. Но они находились южнее Бангара и чуть севернее Дерри. Река в этом месте была широкой и несла свои воды неторопливо и тихо, словно сама погруженная в глубокий сон. Луис различал вдалеке Хэмпден и Уинтерпорт, и ему представлялось, что отсюда видна даже темная лента шоссе номер 15, протянувшаяся вдоль реки до самого Бакспорта. Они смотрели на реку, лес, поля, дороги. Шпиль баптистской церкви Норт-Ладлоу возвышался над пологом старых вязов, а справа виднелось кирпичное здание школы, где располагался и садик Элли. Белые облака медленно плыли по небу цвета выленившей джинсовой ткани. И повсюду простирались поля, уже истощенные, спящие, но не умершие, невероятного рыжевато-коричневого оттенка. «Волшебно — очень верное слово», — наконец произнес Луис. «Раньше его называли Смотровым холмом», — сказал Джад. Он сунул в рот сигарету, но так и не закурил. «И до сих пор называют, те, кто еще не забыл. Но сейчас в город приехало столько новых людей, и они-то, конечно, не знают. Сюда мало кто ходит. Наверное, думают, что тут увидишь с такого маленького холма. Но отсюда...» — он взмахнул рукой и замолчал. «Отсюда видно все», — тихо проговорила Рэйчел с трепетом в голосе. Она повернулась к Луису. «Дорогой, это наше?» Прежде чем Луис успел ответить, Джад сказал: «Холм на вашем участке. Что правда, то правда». «Но это не совсем одно и то же», — подумал Луис. В лесу было заметно прохладнее, градусов на 8-10. Тропинку, все еще широкую, покрывал ковер высохшей хвои. Кое-где стояли цветы, преимущественно увядшие, в горшках или банках из-под кофе. Они прошли с четверть мили, под гору идти стало легче. И тут Джад окликнул Элли, вновь убежавшую далеко вперед, и сказал: «Это хорошее место для маленькой девочки. Но обещай маме с папой, что если будешь гулять здесь одна, то никогда не сойдешь с тропинки». «Да, обещаю», — тут же отозвалась Элли. «А почему?» Джад посмотрел на Луиса, который остановился передохнуть. Тащить на себе рюкзак с Гейджем, даже в тени старых сосен и елей, было тяжеловато. «Вы знаете, где мы?» — спросил старик. Луис на секунду задумался и решил, что ни один из ответов — в Ладлу, в Норт-Ладлу, за нашим домом, между шоссе номер 15 и Мидл-Драйв — тут не подойдет. Он покачал головой. Джад ткнул большим пальцем себе за спину. «В той стороне город, а в той — сплошной лес, миль этак на 50, если не больше. Здесь его называют лесом Норт-Ладлоу, но он проходит и по небольшой части Орингтона, тянется дальше до самого Рокфорда и примыкает к тем федеральным землям, о которых я вам говорил. Это их индейцы хотят себе вернуть. Ваш дом у шоссе — уютный дом с электричеством, телефоном, кабельным телевидением и всем прочим — стоит на самом краю цивилизации. Я понимаю, что это звучит забавно, но так оно и есть». Он опять обратился к Элли. «Вот я тебе, Элли, и говорю, чтоб ты не бродила по этим лесам. А то собьешь с тропинки, и только Бог знает, куда тебя занесет». «Я не буду бродить по лесам, мистер Крэндл», — пообещала Элли. Луис видел, что слова старика произвели на нее впечатление, но ни капельки не напугали. А вот Рэйчел смотрела на Джада с явным беспокойством. Да и ему самому стало как-то не по себе. Луис подумал, что это почти врожденный страх горожанина, оказавшегося в чаще леса. Он не держал в руках компас с бойскаутских времен, то есть уже 20 лет, и совершенно не помнил, как определять стороны света по полярной звезде или по мху на стволах деревьев. Все это давно забылось, вместе с умением вязать колышки, полуштыки и прочие морские узлы. Джад посмотрел на них и улыбнулся. «Да нет, в этих лесах никто не терялся с 34-го года», — сказал он. «По крайней мере, никто из местных. Последним был Уилл Джепсон. Невелика потеря. После Стэнни Бушара Уилл был самым горьким пропойцей по эту сторону от Бакспорта». «Вы сказали... никто из местных», — заметила Рэйчел с явной тревогой в голосе, и Луис как будто прочел ее мысли. Но мы-то не местные, пока еще нет». Джад секунду помедлил и кивнул. «Раз в 2-3 года тут теряется кто-нибудь из туристов, которые думают, что нельзя заблудиться так близко от шоссе. Но их потом находят, и еще никто не терялся совсем. Не беспокойтесь, миссис». «А здесь есть лоси?» — с опаской спросила Рэйчел, и Луис улыбнулся. Рэйчел всегда найдет повод для беспокойства. «Иной раз встречаются, да», — ответил Джад. «Но они ничего вам не сделают, Рэйчел. Во время гона они становятся беспокойными, а так даже близко к вам не подойдут. Хотя почему-то не любят приезжих из Массачусетса. Не знаю уж почему, но не любят». Луис подумал, что старик шутит, но тот говорил совершенно серьезно, без тени улыбки. «Я сам сколько раз наблюдал. Какой-нибудь парень из Согуса, Милтона или Уэстона сидит на дереве и орет благим матом, а внизу топчется стадо лосей, здоровенных, как жилой прицеп. Лось как будто чуют массачусетцев. Или их раздражает запах новой одежды из ЛЛ-Бина, не знаю. Вот бы кто-то из ваших студентов-зоологов из колледжа изучил этот вопрос, написал бы статью, но, похоже, никто так и не соберется». «А что такое время гона?» — спросила Элли. «Да так, ерунда», — сказала Рэйчел. «Я не хочу, чтобы ты ходила сюда одна, Элли. Только со взрослыми, поняла?» Она шагнула ближе к Луису. Джад огорчился. «Я не хотел напугать вас, Рэйчел. Ни вас, ни вашу дочурку. В этом лесу вам нечего бояться. И это хорошая тропа. Весной ее, правда, развозит, да и вообще тут сыровато. Кроме как разве что в 55-м, когда выдалось самое жаркое на моей памяти лето. Но черт, здесь даже нет ядовитого плюща, сумаха, как на дворе за школой. Вот к нему, Элли, лучше не подходить, если не хочешь потом отмокать 3 недели в ванне с крахмалом». Элли хихикнула, прикрыв рот ладошкой. «На тропе безопасно», — убедительно повторил Джад, обращаясь к Рэйчел, которая, похоже, продолжала сомневаться. «Да по ней прошел бы даже Гейдж. И, как я уж говорил, здешние ребятишки ходят сюда постоянно. Они поддерживают здесь порядок. Их никто не просит, они сами. Мне не хотелось бы, чтобы у Элли испортилось впечатление». Он наклонился к ней и подмигнул. «В жизни часто так бывает, Элли. Идешь по тропинке, и все хорошо. Сойдешь с тропинки и собьешься с пути, если не повезет. Заплутаешь в лесу, и кому-то придется тебя искать». Они пошли дальше. У Луиса, который нес Гейджа в рюкзаке, уже разболелась спина. Время от времени Гейдж радостно хватал отца за волосы и тянул со всей силы или бодро пинал его прямо по почкам. Перед лицом и ушей с раздражающим писком кружили поздние комары. Тропинка спускалась по склону, петляя между стволами древних елей, а дальше ныряла в колючий густой подлесок. Здесь было по-настоящему сыро. Под сапогами Луиса хлюпали и жидкая грязь, и вода. В одном месте пришлось переходить маленькое болотце по кочкам, поросшим жесткой травой. Это была самая сложная часть пути. Затем тропинка опять пошла в гору, кустарник снова сменился деревьями. Ощущение было такое, будто Гейдж, словно по волшебству, прибавил фунтов этак 10, и то же самое волшебство нагрело воздух на 10 градусов. По лицу Луиса струился пот. «Ты там как, дорогой?» — спросила Рэйчел. «Давай я немного его понесу». «Да нет, я в порядке», — ответил Луис, и это была правда, хотя сердце билось в груди явно чаще, чем следовало. Он сам не особенно рьяно занимался физическими упражнениями, а больше предписывал их пациентам. Джад шагал впереди, рядом с Элли. Её лимонно-жёлтые брючки и красная кофта выделялись яркими пятнами в тенистом буро-зелёном полумраке. «Лу, а он точно знает, куда идёт?» — спросила Рэйчел с тревожным шёпотом. «Точно», — ответил Луис. Джад обернулся к ним и радостно объявил. «Ещё немного, и мы на месте. Вы не устали, Луис?» «Боже правый», — подумал Луис. «Человеку уже хорошо за 80, а он даже не запыхался». «Нет», — отозвался он слегка рисковато. Гордость не позволила бы ему ответить иначе, даже если б дело шло к инфаркту. Он улыбнулся, поправил лямки рюкзака и пошёл дальше. Они поднялись на вершину второго холма, откуда тропинка спускалась сквозь заросли высоких, в человеческий рост кустов и густого подлеска. Тропа потихоньку сужалась, а потом Луис увидел, как шагавшие впереди Элли и Джад прошли под аркой из старых, потемневших от времени и непогоды, досок. Приглядевшись, он разобрал едва заметную, выцветшую надпись. «Кладбище домашних животных». Луис и Рэйчел озадаченно переглянулись и прошли под аркой, инстинктивно взявшись за руки, словно жених и невеста на свадьбе. Уже второй раз за это утро Луис был поражён до глубины души. Здесь не было ковра из хвои. Поляна представляла собой почти идеальный круг скошенной травы диаметром около 40 футов. С трёх сторон её ограничивал густой подлесок, а с четвёртой — огромная куча валежника, нагромождение упавших деревьев, зловещие и опасные с виду. «Если кто-то захочет через него перелезть, ему надо будет сначала разжиться стальным суспензорием», — подумал Луис. Поляна была сплошь заставлена импровизированными надгробиями, явно сделанными детьми из материалов, которые им удалось выпросить или стащить, старых ящиков, дощечек, кусков жести. И всё-таки, если смотреть с самого края поляны, где низкий кустарник и корявые деревца боролись за жизненное пространство и солнечный свет, и если принять во внимание, что всё это было сделано человеческими руками, сделано неумело, но с явным старанием, начинало казаться, что в расположении надгробий присутствует некая система. Окружающий лес придавал месту какую-то чарующую глубину, только не христианскую, а языческую. «Мило», — сказала Рэйчел, но как-то неубедительно. «Ух ты!» — воскликнула Элли. Луис снял с плеч рюкзак, вытащил Гейджа и пустил его ползать по скошенной траве. Луис почувствовал долгожданное облегчение в спине. Элли носилась от одного памятника к другому, и для каждого у неё находилось восторженное восклицание. Луис пошёл следом за ней, а Рэйчел осталась присматривать за малышом. Джад уселся на землю, привалился спиной к выступавшему из земли валуну и закурил. Луис заметил, что в расположении надгробий и вправду присутствовала система. Они располагались не как попало, а грубыми концентрическими кругами. «Котик Смаки», — было написано на надгробии из деревянного ящика, почерком детским, но аккуратным. «Он был послушным». И ниже 1971-1974. Чуть подальше, тоже во внешнем круге, Луис обнаружил кусок шифера с выцветшей, но вполне чёткой надписью красной краской. «Бифер». Под ней был стишок. «Бифер, бифер, хороший пёс, столько радости ты нам принёс». «Бифер, кокер-спаниель Десслеров», — пояснил Джад. Он продавил в земле ямку и аккуратно стряхивал туда пепел. «Попал под мусоровоз в прошлом году. Хороший стих сочинили, да?» «Да», — согласился Луис. На некоторых могилах лежали цветы, иногда свежие, но в основном старые, давно увядшие. Больше половины надписей, сделанных краской или карандашом, выцвели настолько, что Луис не смог их прочесть. Встречались и вовсе безымянные надгробия, и Луис подумал, что, наверное, надписи были, но их сделали мелком. «Мама!» — крикнула Элли. «Тут золотая рыбка. Иди посмотри». «Не хочу», — отозвалась Рэйчел, и Луис взглянул на нее. Она стояла на самом краю поляны, за пределами внешнего круга надгробий, и вид у нее был потерянный и несчастный. Луис подумал, ей не по себе даже здесь. Рэйчел всегда очень болезненно воспринимала все, что было связано со смертью, хотя вряд ли кто-либо относился к смерти легко. Возможно, из-за сестры. Ее сестра умерла очень юной, и пережитое потрясение оставило в душе Рэйчел глубокую рану. Рану, которую лучше не бередить, о чем Луис узнал еще в самом начале их совместной жизни. Сестру звали Зельда, и она умерла от цереброспинального менингита. Вероятно, болезнь была долгой, мучительной и тяжелой, а Рэйчел в то время находилась в самом впечатлительном возрасте. Вряд ли можно винить ее в том, что ей хочется это забыть. Луис подмигнул жене, и та с благодарностью улыбнулась в ответ. Луис огляделся по сторонам. Это была естественная поляна, чем, видно, и объяснялся буйный рост травы. Солнце беспрепятственно освещало землю. Но все равно за поляной ухаживали и заботливо ее поливали. А значит, дети таскали сюда банки с водой или даже канистры, которые будут потяжелее Гейджа в рюкзаке. «Странно, что здешним детишкам это не надоедает», — подумал Луис. Если судить по его собственным детским воспоминаниям, подкрепленным общением с Элли, энтузиазм у детей вспыхивает мгновенно, горит жарким пламенем и быстро гаснет. Ближе к центру располагались более старые могилы. Здесь многие надписи не читались вообще, а те, что можно было прочесть, уводили все дальше и дальше в прошлое. Там покоился Трикси, который погиб на шоссе 15 сентября 1968. В том же ряду Луис приметил широкую доску, вкопанную глубоко в землю. За годы она покоробилась и накренилась, но Луис сумел разобрать слова. «Памяти Марты, нашей любимой крольчихи, умершей 1 марта 65-го». В следующем круге обрели вечный покой генерал Паттон, «Наш славный пес!» — кричала надпись, умерший в 58-м. И Полинезия. Видимо, попугайчик, если Луис еще что-то помнил из доктора Дулитла, выдавшая свое последнее «Полли хочет крекер» летом 53-го. В следующих двух рядах надписи не осталось вообще, а потом, все еще далеко от центра, Луис увидел кусок песчаника с неумело выбитыми на нем словами. «Ханна! Самая лучшая собака на свете. 1929-1939. Конечно, песчаник — относительно мягкий камень, что было видно даже по самой эпитафии, напоминавшей скорее след от надписи, нежели, собственно, надпись. Но Луис все равно поразился, представив, сколько часов понадобилось ребенку, чтобы вырезать в камне эти 6 слов и 2 даты. В них было вложено столько любви и скорби, что это казалось почти запредельным. Люди не делают такого даже для собственных родителей, даже для собственных детей, если те умирают раньше. «Так значит, оно тут давно», — сказал Луис Джаду, который уже докурил и теперь подошел к нему. Старик кивнул. «Пойдемте, Луис, я вам кое-что покажу». Они подошли к 3-му от центра ряду. Круговое расположение могил, которое на внешних рядах казалось скорее случайным совпадением, здесь уже было явным. Джад остановился перед небольшим куском шифера, упавшим на землю, осторожно опустился на колени и поставил шифер на место. «Здесь раньше были слова», — сказал он. «Я их сам вырезал, но они давно стерлись. Здесь я похоронил своего первого пса, моего Спота. Он умер от старости в 1914, в тот же год, когда началась Первая мировая. Сраженный мыслью о том, что это кладбище намного старше многих кладбищ для людей, Луис прошел в центр и осмотрел некоторые могилы. Надписи на них не читались, большинство надгробий почти целиком ушло в землю. Одна из могил совсем заросла травой, и когда Луис ставил на место поваленную плиту, земля отозвалась протестующим звуком рвущихся стебельков. На открывшемся пятачке копошились слепые жуки. Луис почувствовал, как по спине пробежал холодок, и подумал: «Погост для животных. Все-таки мне здесь не особенно нравится». «И давно здесь это кладбище?» «Я не знаю», — ответил Джад, засунув руки в карманы. «Оно уже было, когда умер Спот. Ну, это понятно. Тогда у меня была куча друзей. Они помогали мне вырыть могилу для Спота. Копать тут непросто, скажу вам. Земля каменистая, твердая. Я тоже им помогал». Он указал заскорузлым мозолистым пальцем на одну из могил. «Вон там лежит пес Пита Лавассе, если я правильно помню. А там все три кошки Альбиона Гротли, редком друг за другом. Старик Фритч держал почтовых голубей. Мы с Эллом Гротли и Карлом Ханной похоронили тут голубя, которого загрызла собака. Вон там он лежит». Джад на секунду умолк. «Я последний из той компании. Все уже умерли. Никого нет». Луис ничего не сказал. Просто стоял и смотрел на могилы животных, засунув руки в карманы. «Земля каменистая, твердая», — повторил Джад. «Только вот на погосты годится». Гейдж пискляво захныкал, и Рэйчел взяла его на руки. «Он голодный», — сказала она. «По-моему, пора возвращаться, Лу». «Ну, пойдем уже, да?» — спрашивал ее взгляд. «Да, конечно». Луис надел рюкзак и повернулся спиной к Рэйчел, чтобы ей было удобнее засунуть внутрь Гейджа. «Элли! Элли, ты где?» «Вон она!» — Рэйчел указала на кучу валежника. Элли карабкалась на него, как на лесенку в школьном дворе. «Эй, малышка, слезай оттуда!» — встревоженно крикнул Джад. «Попадет нога не в ту дырку, эти стволы и ветки сдвинутся, и сломаешь себе лодыжку». Элли спрыгнула вниз. «Ой!» — она подошла к ним, потирая бедро. На коже царапины не было, но сухая колючая ветка разорвала Элли брючки. «Вот я о том и толкую», — Джад потрепал ее по голове. «На такой старый валежник лучше не лезть. Даже тот, кто хорошо знает лес, никогда на него не полезет, если можно его обойти. Понимаешь, упавшие деревья, когда они валятся в кучу, становятся злыми и даже могут тебя укусить». «Правда?» — спросила Элли. «Чистая правда. Смотри, они навалены, как солома. Наступишь куда-нибудь не туда, и они все обрушатся лавиной». Элли посмотрела на Луиса. «Это правда, папа?» «Думаю, да». «Фу!» Она обернулась к валежнику и крикнула во весь голос. «Вы порвали мне брючки, гадкие деревья!» Трое взрослых рассмеялись. Валежник молчал. Он просто был. Лежал, выгорая на солнце, там же, где и всегда, все последние десятки лет. Луис подумал, что валежник похож на скелет какого-то древнего чудища, возможно, убитого честным и благородным рыцарем. Кости дракона, сложенные в гигантский курган. Уже тогда Луис решил, что в этом валежнике есть что-то странное. Как-то уж очень кстати он расположился между кладбищем домашних животных и чащей леса. Того самого леса, который Джад Крэндалл потом несколько раз назовет по рассеянности индейским. Беспорядочное нагромождение стволов и ветвей было каким-то чересчур искусным, чересчур хитроумным для случайной игры природы. Оно было... Но тут Гейдж схватил его за ухо и дернул радостно гукая, и Луис забыл и о валежнике, и о лесах по ту сторону кладбища домашних животных. Пришла пора возвращаться домой.